Веном ФМ представляет авторский проект Федора Степанова «Точка отсчета». 1945 год. Италия. Понте-Дера. Осень, дождь. Иду между развалин. Тут был авиационный завод «Пьяджо». Слышали, наверное, знаменитые бомбардировщики? Печально знаменитые. Нет, летали они хорошо, в том-то и проблема. Боевые самолеты – красивые машины, сами по себе. Однако в небо они поднимаются отнюдь не для приумножения красоты и радости в мире, как вы понимаете. Все помнят, на чьей стороне воевала во Второй мировой Италия, чем все закончилось. Я итальянец, бывший авиаконструктор фирмы «Пьяджо», теперь безработный, хорошо хоть неподсудимый, в Мейт-54. Друзья в Италии больше, чем друзья, тем более в трудные времена. Сей фонтан оптимизма и позитива извергает из себя мой друг Фернандино Иночетти, крупный промышленник, металлопрокат, трубы. Его заводы остались целы, но спроса на стальную продукцию сейчас нет. Он хочет, чтобы я сконструировал из его труб что-нибудь недорогое, симпатичное и всем нужное. Например, что-то вроде самоката с мотором. Эта идея снизошла на него с неба. В буквальном смысле. Вместе с американскими парашютистами. У них как раз такие двухколесные уродцы есть на вооружении. Да уж. По-моему, это так скучно. То ли дело самолеты. Самолеты сейчас никому не нужны. Другое дело — наземный транспорт. Легкий, доступный, индивидуальный. Спустись на землю, Кородино. Я предлагаю тебе работу, понимаешь? Ты же гений. Попробуй. И всем будет хорошо. Я попробовал и сделал. Правда, совсем не то, что заказывал мне Фернандино. Никаких труб. Вместо рамы легкий несущий корпус. В авиации это называется монокок. Прекрасно защищает пилота, то есть седока, от грязи. Удобное сиденье, двигатель, оригинальная трансмиссия и заднее колесо, единый блок, закрытый обтекателем. Обтекатель есть и на передней вилке. Колеса узнали? Правильно. Наши авиационные, легкосъемные, что на послевоенных раздолбанных дорогах отнюдь не лишние. А вот какой у этой штуки голос. По-моему, смешно. Друга Фернандино я, увы, не порадовал, не убедил. Ему было плевать на изящество, функциональность. Ему нужно было пристроить свои трубы. Одним словом, не срослось. Баста, Кородино. А вот другой мой друг, Энрико Пьяджо, пришел в восторг. Он и дал моему детищу крылатое имя Веспа, оса, по голосу и по силуэту. Уже в 46-м мы стали выпускать Веспу под маркой Пьяджо. Успех был сумасшедший. Впрочем, думаю, вы можете наблюдать его сами на улицах, не так ли? А все началось с того, что меня хуже всякой осы жалила тоска по любимому делу. И я воплотил ее в этой вот игрушке, от которой наш мир стал чуточку веселей. И, как выражаются некоторые пилоты Весп, прикольней. Кородино Досканио. Выдающийся итальянский авиаконструктор, создатель легендарного скутера «Веспа». Точка отсчета с Федором Степановым на Финам-ФМ. 99,6.